Они пошли к дому, не обмениваясь ни словом, безмолвные, как их тени, казавшиеся необыкновенно длинными под косыми лучами заходящего солнца. Особенно тощей была тень Франца, узкая и длинная, как удочка, которую он нес. Молодые люди подошли к дому бургомистра. Блестящие булыжники были окаймлены пучками зеленой травы, которую никто не выпалывал, так как она устилала улицу ковром и смягчала звук шагов. В тот момент, когда дверь открывалась, Франц счел нужным сказать своей невесте: «Вы знаете, Сюзель, великий день приближается». «Правда приближается, Франц», — ответила девушка, опуская длинные ресницы. «Да», — сказал Франц, — «через 5 или 6 лет...» «До свидания, Франц», — сказала Сюзель. «До свидания, Сюзель», — ответил Франц. И когда дверь закрылась, молодой человек отправился ровным и спокойным шагом к дому советника Николаса. Глава 7, где Анданте превращается в Аллегро, а Аллегро — в Виваче. Волнение, вызванное случаем с адвокатом Щутом и врачом Кустасом, улеглось. Дело не имело последствий. Можно было надеяться, что Кикадон, возмущенный на миг необъяснимым событием, вернется к своей привычной апатии. Прокладка труб для проводки оксигидрического газа в главнейшие здания города продвигалась быстро. Трубопроводы и ответвления понемногу проскальзывали под мостовые Кикадон. Но рожков еще не было, так как их изготовление было сложным делом, и пришлось заказывать их за границей. Доктор Окс со своим препаратором Игином не теряли ни минуты, торопя рабочих, заканчивая тонкие механизмы газометра, наблюдая день и ночь за гигантскими батареями, разлагающими воду под действием мощного электрического тока. Да, доктор уже вырабатывал свой газ, хотя проводка не была еще закончена. Вскоре доктор Окс должен был продемонстрировать в городском театре великолепие своего нового освещения. В Кикандоне был театр. Прекрасное здание, архитектура которого соединяла в себе все стили. И византийский, и романский, и готический, и ренессанс. С полукруглыми дверьми, стрельчатыми окнами, розетками, фантастическими шпилями. Одним словом, образец всех жанров. Наполовину Парфенон, наполовину большое кафе в Париже. На сооружение театра ушло 700 лет, и он последовательно приспосабливался к архитектурной моде всех эпох. Но, тем не менее, это было прекрасное здание. В Кикандонском театре играли все понемногу, но чаще всего шли оперы. Однако ни один композитор не узнал бы своего произведения, до того оно было изменено замедленным темпом. Действительно, так как в Кикандоне ничто не делалось быстро, то драматические произведения должны были применяться к темпераменту кикандонца. Хотя двери театра и открывались обычно в 4 часа, а закрывались в 10, не было примеров, чтобы за эти 6 часов было сыграно больше 2 актов. Роберт Дьявол, Гугеноты или Вильгельм Тель занимали обычно 3 вечера. Настолько медленно исполнялись эти шедевры. Виваче в Кикандонском театре исполнялись как настоящие адажи, а Аллегро тянулись бесконечно. Самые быстрые рулады, исполняемые в кикадонском вкусе, походили на церковные гимны. Беспечные трели удлинялись невероятно. Бурная ария Фигаро в первом акте Севильского цирюльника продолжалась 58 минут. Разумеется, заезжие артисты должны были примиряться к этой моде, но так как платили им хорошо, то они не жаловались и послушно следовали смычку дирижера. Но зато сколько аплодисментов выпадало на долю этих артистов, восхищавших не утомляя жителей Кикандона. Публика хлопала продолжительно и равномерно. А газеты сообщали на другой день, что артист заслужил бурные аплодисменты. И если зал не обрушился от криков «Браво!», то только потому, что в 12-м столетии на постройке не жалели ни цемента, ни камня. Впрочем, для того, чтобы не приводить восторженные фламандские натуры в излишнее возбуждение, представления давались только раз в неделю. Это позволяло актерам тщательно углубляться в роли, а зрителям лучше чувствовать красоты драматического искусства. Такой порядок существовал с незапамятных времен. Иностранные артисты заключали контракты с кикадонским директором, когда хотели отдохнуть, и казалось, что ничто не изменит этих обычаев, когда через две недели после дела Щута Кустоса население вновь смущено неожиданным инцидентом. Была суббота, день оперы. Нового освещения еще нельзя было ждать. Трубы уже были проведены в зал, но газовых рожков еще не было, и свечи изливали свой кроткий свет на многочисленных зрителей, наполнявших зал. Двери для публики были открыты с часу пополудни, а в три зал был уже наполовину полон. Был момент, когда образовалась очередь, доходившая до конца площади Святого Эрнуфа и до лавки аптекаря Лифлинга. По такому скоплению публики легко было догадаться, что спектакль предстоит прекрасно. «Вы идете сегодня в театр?» — спросил в это же утро советник бургомистра. «Непременно», — ответил Ван Трикос. «И госпожа Ван Трикос, и дочь моя Сюзель, и наша милая Татенаманс, которая страстно любит хорошую музыку». «Так мадемуазель Сюзель будет?» — спросил советник. «Без сомнения, Никос». «Тогда мой сын Франц будет первым в очереди», — ответил Никос. «Пылкий юноша, Никос», — произнес бургомистр. «Горячая голова. Нужно следить за ним». «Он любит Ван Трикос. Любит вашу прелестную Сюзель». «Ну что ж, Никос, он на ней женится, раз мы решили заключить этот брак. Чего еще он может желать?» «Он ничего и не желает, этот пылкий ребенок. Но все же он не будет последним у билетной кассы».